Перикл приказал собрать необходимые сведения о великом городе Диаскурии, о Северной Колхиде и ее царе. Он обратил внимание своих помощников на поведение поселенцев, нашедших единый язык с аборигенами. А еще приказал он ознакомиться с мореходными приемами различных колхских племен и попытаться выяснить, в чем именно состоит их ловкость и сила в морских делах. Евангел сообщает о своих беседах на горе. Кого видел, что говорят, что думают о войне со Спартой. Раб озабочен, рабу невесело, плохо складываются дела. Хуже некуда. Вторжение лакедемонян в Аттику – это начало нашего конца, так сказал некий философ. Один мой знакомый шепнул мне, что этот философ с острова Саламина. Уж очень растрепанный мужчина, и сказать по правде не очень чистоплотный. Я, говорит, непрестанно в пути, много дней и ночей. А откуда и куда бежит, не сказывал. А он в своем ли уме? Возможно, что рехнулся, что такое война. Одни умирают, другие сходят с ума, а третьи наживаются, богатеют без меры. Это и есть война. И это тоже говорит тот растрепанный философ. Нет, это мои слова. А разве не так? Я слушаю тебя, Евангел, слушаю. Философу возражали следующим образом. Можно ли говорить о победе ночи над днем, то есть над светом солнца? Нет, нельзя. Стало быть, нельзя одолеть Афины, потому что Афины — луч света. В каком смысле, Евангел? Слушай дальше. А почему луч света? Посмотрим, где свобода? Где свобода мысли и духа, разума и поэзии? Разумеется, в Афинах. Значит, Афины непобедимы. Значит, участь войны решена. Она окончится за пределами Аттики. Так возражали философу. Что же он? Философ был упрям. Он свои доводы подкреплял примерами. Убедительными. А это судя сам. Вот первый пример. Где обходятся безо всякой пощады с теми, кто не согласен с царем? В Спарте. Где ведут нескончаемые споры по поводу того, что кажется несправедливым? В Афинах. Стало быть, кому удобнее воевать? В Спарте. Ей же будет обеспечена и победа. Потому что войну выигрывает не болтун, но тот, кто молча, скрытно, без огласки вершит свое дело. Философа поддержал какой-то моряк. И что же? С ним согласились? К счастью, нет. Почему же к счастью? А иначе не останется места для веры в богов, сказал раб. В их могущество, в их мудрость тогда не будет и счастья. А что человек без счастья? Вещь, не больше? Так решили спорщики на горе? Да, философ продолжал стращать. Чем же? Он говорил, вот погибает Аттика, та самая, которая бесстрашно поднялась в рост на пути персов. Почему же Аттика погибает? Так говорил он. Но почему, почему? Чем подтверждал он свой домысел? А разве это не так? Посмотри, что делается в городе. Он понемногу пустеет. Негде хоронить мертвых, а скоро будет и некому. Процессия... Похоронный плач. Плач над городом — это самая страшная война, когда ты со щитом идешь против чумы, против голода, против холода. Страшная потому, что щит — не помощник, и меч тоже. Разве это не так? Ты спрашиваешь меня, а там, на горе, не дали тебе ответа на этот вопрос? Нет, почему же? Они отвечали, как могли, часто не впопад. Там, где нужен рассудок, чувство, плохой помощник. Я видел проявление чувств, но что-то плохо обстояло дело с рассудительностью. Это никуда не годится, Евангел. И я так думаю. Значит, кое-кто считает эту войну проигранной? Да. Аспазия, в Афинах полагают, что война проиграна. Кто полагает? Некий философ, некий моряк. Это еще не Афины. Разве ты не знаешь, что Афины славятся обилием болтунов? Да, это верно. Афинянина хлебом не корми, только дай посудачить. Есть такое, Аспазия. Я сам не раз страдал от болтовни афинян. Нельзя сказать, что болтают поголовно все, но многие подвержены этой болезни. Некогда эту болезнь называли еще демократией, Аспазия. Разве ее уже хоронят в Афинах? Разве болтовня и демократия одно и то же? Но извини меня, у меня голова идет кругом. Я ни о чем не могу думать. Перед моими глазами только Парал. Не надо думать об этом, о самом худшем. Боги все рассчитали. Мы в их власти. Не надо плакать, Аспазия. Разве я плачу? Извини меня, Аспазия, мне показалось. Но я близка к этому. Вот здесь, на сердце, точно камень. Мне трудно дышать. Ком в горле. Есть ли на свете предчувствие? Наверное, есть. Значит, жди беду. Паралу плохо. Ему очень плохо. Врач, кажется, это верно. Гиппократ доволен, а я нет. Я слышу чей-то незнакомый голос. Я не понимаю слов, которые он нашептывает. Но я боюсь его, словно бы понимаю его. Оттого мне и страшно, и оттого хочется плакать. Аспазия, я не узнаю тебя. Кто всегда поддерживал меня? Ты. Кто подавал мне верную руку в минуту опасности? Ты. Аспазия, ты ли это? И все это тогда, когда вся семья нуждается в твоей помощи? И ничьей больше? Аспазия, ты молчишь? Аспазия, скажи хотя бы слово. Запир, ты поступил нерадиво. Эти овощи сгнили, их надо выбросить, господин. А почему сгнили? Не успели употребить в пищу. А почему? Мы мало едим, господин. Стало быть, меньше покупать надо. Это листья, господин, их даже никто не считает. Неправда, Запир, мы должны считать все. Каждую маслину, каждый листик салата, луковицу, каждую. Расточительство, Запир, никогда не было достоинством человека. Может, сохраним их? Эту гниль? Да, гниль. Придется швырнуть на помойку, Запир. И я так думаю. Сколько было мы заплатили за них? Маслины собственные, господин. Ничего не платили, а капуста стоила 10 оболов. Эти груши 32 обола. Вот и все, господин. «Нет, Запир, не все. Маслины тоже стоят денег. Это мой труд, твой труд, труд моих предков. Это плоды земли. Земля денег стоит». «Наверное, так, господин». «Можешь поверить, это так, а не иначе. А теперь рассуди, Запир. Я расточителен, мой сосед расточителен, сосед соседа тоже. Что же получается в итоге?» «Не знаю, господин». «Разорится государство». «От одного кочана капусты?» «Если угодно, от одного. Наперед я приказываю строжайше соблюдать. Я буду скупее скупого». «Может быть и так, Запир. В Афинах многие не доедают. Голод стучится у наших ворот, а ты изволишь шутить». «Нет, я говорю серьезно». «В таком случае будь скуп, будь скариден. Пусть смеются над тобою. Считай каждый обол в моем доме. Учи этому и других». «Что же все-таки делать с этой гнилью?» «Поступай, как знаешь, Запир, и скажи Евангелу, чтобы посчитал убыток и записал в свою книгу. Запир, достаточно ли ясно я выражаюсь?» «Да, господин, в таком случае прощай». И царь сказал Периклу: «Вот столица моя и земля государства моего. Встречаю тебя с подобающими почестями, ибо ты глава великого и дружественного нам государства, ибо слава о доблести твоей шагнула сюда, на берега Понта. Я повелел показать тебе стену, которая в нашей стране. Ее строили 200 лет». И Перикл в сопровождении почетного эскорта отборной колхидской конницы выехал из города, переправившись через бурную реку, именуемую Коракс. На левом берегу этой реки и расположена Диаскурия с гаванью и крепостью. Переправа через реку легкая, ибо здесь наведен мост наподобие того, каким пользовался Ксеркс на Гелеспонте при вторжении в Элладу. Наряд лодок, скрепленных между собой канатами, положен настил. Такого рода переправа весьма шаткая, она требует сноровки, особенно от всадников. Однако дешевизна ее и быстрота наводки делают ее достаточно удобной. В ней паводков мост без труда удлиняется при помощи лодок, которые всегда наготове под навесами на берегу. Перикл хвалил этот мост, а Гудас, сын Гудаса, передал царю слова заморского гостя. И колхи весьма были польщены похвалой. В 200 стадиях от Коракса начинается эта самая стена, которая в 30 с лишним раз протяженнее афинских длинных стен. На левом берегу реки, именуемой Калишура, поставлена крепость, отменная и толщиной стен, и расположением своим. Эта крепость как бы дает начало стене, восходящей в гору, а затем окаймляющий город огромным полукругом, в середине которого есть Диаскурия со множеством поселений, деревень, пашен и лесов, а также и болот, изнуряющий действующих на человека в летнее время. Перикл поднялся на многоэтажную крепость, в основании которой бьют волны. Отсюда открывается вид на море и ближайшие леса и горы. Между Периклом и Гудасом произошел доподлинно следующий разговор. Перикл спросил, эта стена обращена против кого? Гудас сказал, из-за гор приходят к нам некие варварские племена, разоряющие города наши и деревни. Еще в древности было решено преградить путь набегом с помощью этой стены, название которой «Великая». И она в самом деле великая, Перикл сказал. «Да, я вижу, что она великая, раз она тянется на многие сотни стадиев». Тут его прервал Гудас. «Почти 2000 стадий в этой стене, многократно усиленной башнями и крепостями. Есть крепости на этом протяжении, кое обеспеченные водой, зерном и всем необходимым скотом для мяса на многие месяцы вынужденной осады». Перикл сказал, «Вижу воочию, сколь неимоверен был труд того, кто клал эти камни, и не просто клал, но поднимал их на эти кручи вместе с песком и известью». Гудас сказал, «Вот на этой стене, которой есть фасад этой башни, укреплена надпись, высеченная на камне нашими древними письменами». Перикл спросил, «Что гласит эта надпись?» Гудас сказал, словно бы читая надпись, «Эту крепость заложил Эет, сын Амара, месяц Сева на 10-м году своего царствования. И есть еще приписка, отсюда пойдет начало стене, долженствующий стать великой, ибо такова воля его величества царя Эета, сына Амара».